Следующий день была православная служба. Мы снова все четверо пошли на бульвар Царевича. Ворота стояли открытые, и повсюду в саду и в церкви были люди, в основном пожилые, не французского вида. С близкого расстояния было слышно, что разговаривают они не по-французски. И ни на одном из тех языков, что я слышал в своей жизни. Следовательно, язык, на котором они говорили, и был тем самым русским языком. Хотя их шипящая речь абсолютно не походила на звуки, которые я представлял себе, когда дома разглядывал в энциклопедии строптивые русские буквы. В следующее утро ворота снова были закрыты, и среди деревьев царила такая тишина, что казалось, будто здесь вообще не бывает посетителей. На основе этих впечатлений у меня сложилось новое, неосознанное представление о России. Оно вытеснило прежнее понимание этой страны как географического пространства позади занавеса, свисающего из зимних туч, и оказалось сильнее какого бы то ни было конкретного опыта. После поездки в Ниццу Россия превратилась в нечто, что можно повстречать где угодно. Не страна, имеющая свои границы, а некая скрытая реальность. Находясь в любом месте, не России, в какой-то момент можно без труда вступить в Россию. А в следующий момент России уже нет, и ты стоишь, как неприкаянный, на бесцветной улице. Вопреки разуму, я до сих пор еще втайне убежден, что Россия вовсе не расположена в Восточной Европе, как принято считать. Она может просто так вдруг взять и захлестнуть человека, если тот обладает соответствующей предрасположенностью, и тогда уже не играет никакой роли, где это происходит. Во время службы я стоял рядом с мамой. Папа с братом, послушав какое-то время пение и посмотрев с любопытством на действия священников у иконостаса и на верующих в нашей части церкви, довольно скоро вышли в парк. Не обращая внимания на их отсутствие, мы с мамой остались вдвоем среди чужестранцев. И после того, как папа опять вошел в церковь, стоя в дверях, посмотрел на нас вопросительно, а потом во второй раз вышел, мы спокойно продолжали наслаждаться службой. Меня не удивляло, что маме нравится в церкви. Служба была грандиозным сочетанием элементов, которые в более скромном масштабе были полностью в мамином духе. Цветы, необычные одеяния, золотые и серебряные предметы, не поймешь какой, но очень приятный запах. И, конечно же, музыка. Отец знал уйму всего о композиторах. Он часто брал на нашем пианино отдельные аккорды или играл какую-нибудь мелодию, нарочито бум-бум-бум. В таком темпе, словно сам издевался над собственным музицированием. Он всегда безукоризненно помнил наизусть слова всех произведений, которые они с мамой разучивали у себя в хоре, особенно если слова эти были на каком-нибудь непростом языке, например, на латыни. Но я никогда не слышал, чтобы он дома пел что-нибудь из их концертного репертуара. Мама же, едва умевшая читать ноты, пела каждый день, если только папа не был в слишком угнетенном состоянии, и пока готовила обед, и во время мытья посуды. Из слов у нее получалось абракадабра, но мелодия всегда лучилась теплом и звучала чисто, несмотря на сильное вибрато голоса. Когда мама слышала музыку, которая ей нравилась, у нее появлялось такое же точное выражение, как когда она особенно увлеченно пела сама, в кухне или стоя на своем месте в хоре. Выражение это было заметно не только на лице, оно виделось в повороте головы, в движениях плеч, рук. Оно было частью музыки, до такой степени, что мама, благодаря ему, менялась до неузнаваемости, становилась почти противоположностью той женщины, какой была обычно. Единственная абстрактная формулировка, которую мне удалось найти в связи с этим выражением, касается настроения, овладевавшего, как я видел, мамой в эти исключительные моменты. Она становилась бесстрашно счастливой. Во время летаний на русской службе я мельком посмотрел на нее сбоку и снова увидел это выражение в ее взгляде и ее позе. Как будто она, рассказывая по свежим следам от вдохновляющей репетиции «Страстей по Матфею» или «Девятой симфонии», говорит мне: «Это чудо!» В то утро, когда мы уезжали из Ниццы, за час до выхода из гостиницы, родители, занятые сборами, разрешили мне еще раз одному сходить к русской церкви. Единственным условием было вовремя прийти назад. По дороге я половиной своего сознания следил, куда иду, а другой половиной улетел в фантазию. В последние дни она вновь и вновь посещала меня, и каждый раз становилась на крупицу отчетливее. Я встречался с цесаревичем. Сцена нашей встречи казалась мне не собственной выдумкой, а реальностью. Проблема была лишь в том, что мне не все в ней удавалось уловить. Вновь и вновь проигрывая эпизоды, я с каждым разом видел происходящее на одну деталь отчетливее, слышал еще один звук, на который до сих пор не обращал внимания, понимал чуть лучше, что именно происходит между русским наследником престола и мною. Кроме того, и это самое главное, бесконечное повторение одной и той же фантазии уже само по себе доставляло мне массу радости. Благодаря табличке с названием улицы и мемориальной доске на часовне рядом с церковью, я знал, что его звали Николай Александрович, что он был наследником российского престола и скончался здесь в довольно юном возрасте. Сведения, собранные о нем позднее, как ни удивительно, ни в чем не противоречат той картине моей встречи с великим князем, которую я создал в своем воображении в 1953 году. Единственным, в чем мои подростковые фантазии соответствовали действительности, не на 100%, был возраст Николая Александровича. Царевичу, с которым я познакомился незадолго до его смерти, моему царевичу, был не 21 год. Ему было где-то между 21 и 13, моим собственным возрастом. Для полноты картины уточню, что уже в 1953 году я чувствовал себя в этом смысле виноватым и прекрасно осознавал, что на самом деле тут я подмухлевываю. Как я теперь понимаю, мы с ним встречались дважды. Первый раз еще на вилле Дисбах около променад де Энгле, хотя великий князь уже с января страдал хроническими головными болями, его все время подташнивало, хотя из-за боли в спине он, если хотел побывать где-нибудь вне виллы, не мог уже дойти до экипажа сам, его несли в кресле. Образ его жизни не был образом жизни тяжело больного человека. Николай Александрович использовал оставшиеся силы на то, чтобы игнорировать болезненные симптомы. И в этом ему, как всегда, помогали близкие. Его родственники, свита, вся русская колония в Ницце, с радостью верили диагнозу светил медицинской науки, специально приглашенных из Парижа при первой волне паники. Жалобы ревматического характера, сочетающиеся с легкой и совершенно безопасной формой малярии. Дневные часы он обычно проводил в гостиной на первом этаже. Он сидел спиной к окну, потому что его органам чувств с каждым днем все тяжелее было выносить краски и шум моря, почти незаметные для прочих обитателей дома. Но сначала мне пришлось доложить о себе в приемной у адъютантов Николая Александровича. Эти русские аристократы, лениво откинувшиеся в старинных креслах, в расстегнутых мундирах, с высокомерием вперили в меня свой взор. И они правы. На что сдался их цесаревичу этот умник из отвратительной эпохи, мальчишка без роду и племени, живущий на задворках исчезающей малой страны. Тем не менее, великий князь передал, что ждет меня. Я пробыл у него в гостиной минут 20. Вот что происходило в это время. Мы сидели друг против друга, в одинаковых креслах. И как я формулировал это для себя в 1953 году, все друг другу рассказывали. Для нас важны были не факты. Это рассказывание происходило преимущественно без слов. Как-то так получалось, что мои мысли достигали уровня сознания не в моей, а сразу в его голове. Они как бы долетали до царевича раньше, чем я сам успевал их уловить. Одновременно происходило и противоположное. Малейший зародыш мысли в голове царевича тотчас становился знанием в моей голове. В конце этого прямого обмена мыслями Николай Александрович молча и не вставая протянул мне руку, и мы, улыбнувшись друг другу, попрощались. Сцену нашей второй встречи я пережил особенно отчетливо на том самом месте, где она и произошла, на территории русской церкви. В то последнее утро, что мы были в Ницце, ворота стояли открытые, и поскольку я оказался единственным посетителем, то мог вдоволь повсюду полазать и пофантазировать. Я пришел сюда за неделю-другую до его кончины. Теперь он уже лежит в постели, не вставая. О том, чтобы опять начать все друг другу рассказывать, нет и речи. Не только потому, что великий князь слишком ослаб, но и потому, что этого не нужно после нашего в прошлый раз полного взаимопонимания. Сначала я сижу на стуле у него в комнате, и смотрю на его лицо в обрамлении накрахмаленного полотна наволочек и простыней. Над кроватью открытое окно с видом на апельсиновые деревья и цветущие каштаны в саду виллы. Вскоре после этого я лежу рядом с ним. Глаза у Николая Александровича закрыты, и, поразглядывав его несколько секунд сбоку, я тоже закрываю глаза. Ощущение такое, будто мы оба начинаем растворяться в каком-то тумане. Бесцветное облако, в которое мы вместе постепенно обратились, не имеет контуров и совершенно однородно. Между частицами, получившимися из царевича и из меня, нет никакой разницы. Это совместное таяние под одеялом Николая Александровича абсолютно целомудренно. Но оно не вызывает грусти, даже наоборот. Я испытываю, или царевич испытывает, сейчас это одно и то же, тайное удовольствие. Держась за руки, мы едва не смеемся от радости по поводу нашего открытия. Мы вдвоем нашли новый, грандиозный способ прогуливать уроки. Благодаря ему 1953 год не властен над нами точно так же, как и предстоящая смерть Ники. Обойдя на прощание вокруг церкви, я еще раз поднялся по лестнице к часовне, расположенной чуть выше. Через отверстие в двери вперился взглядом в алтарь. Потом, чтобы не разминуться с родителями, я повернулся к двери спиной, сбежал вниз по каменным ступеням и рысцой помчался прочь из парка по улице под виадуком назад в нашу гостиницу.